А на следующий день нам все казалось таким же обычным, как всегда. Мы проснулись к обеду, и жизнь понеслась в стремительном земном ритме. В Наутико-клубе мы встретились с журналистами. Меме, племянница Дона Педро Родригеса Наварры, была нашей переводчицей. Сообщения о нас появились во всех вечерних газетах. Мы поделили первые полосы вместе с вновь избранным президентом Франции Жискар д'Эстеном. Мы оказались причиной сенсации, но по тону статей поняли, что к нам отнеслись серьезно. В Лас-Пальмасе стартовали многие экспедиции, но наша отличалась рядом особенностей. Журналистам импонировала прежде всего продуманная научная программа экспедиции и ее очевидная гуманная цель. Газеты выделили и тот факт, что мы никогда прежде не видели океана и плывем не на яхте, а в спасательной лодке, лишенной киля. Последнее показалось столь невероятным, что до открытия пресс-конференции один из местных аквалангистов нырял и удостоверился в отсутствии киля. Телестудия сняла два фильма для Евровидения. В городе нас узнавали и прозвали «Матримонио Булгаро» — «Болгарская чета». Наша лодка требовала тщательной проверки, но эта проблема была легко решена из-за хорошо поставленной морской службы Лас-Пальмаса. Мы осмотрели лодку особенно внимательно, днище, перезарядили аккумуляторы, удлинили румпель. Нас беспокоило то, что у нас нет тропических шлемов, без которых трудно плыть в тропиках. Но и здесь мы видели их разве что на головах у полицейских. В агентстве Роба Мегука, куда мы направились, чтобы заполучить шлемы, нам пошли навстречу. Для нас большая честь оказать вам эту услугу. Завтра же мы раздобудем для вас тропические шлемы, и пусть они вам принесут попутный ветер и ясную погоду. С Доном Педро, президентом Федерации СОС, сердечным, энергичным, хотя и немолодым человеком, мы обошли весь остров Гран-Канария. Он окружен прекрасными пляжами, а в середине острова расположены затухшие вулканы. Плодородная часть острова усыпана деревушками, жители которых выращивают бананы, помидоры, картофель. Быть может, самым впечатляющим оказался вид с вершины горы, на омывающий этот кусочек суши, блистающий на солнце океан. Дон Педро, не умолкая ни на минуту, быстро рассказывает что-то по-испански по 6 часов в день. Оказывается, они с Дончо отлично понимают друг друга. Мы вернулись в гостиницу, и Дончо, ошеломленный увиденным, бросился на постель и стал сообщать мне подробности истории и экономики островов, а также родословную и жизнь самого Дона Педро. Могу поклясться, что, ступив на землю Лас-Пальмаса, он не знал ни одного испанского слова, и я не замечала, чтобы он тайно изучал этот язык. Немногие свободные часы мы просиживали в кафе, беседовали с незнакомыми людьми или писали открытки. Под сочувственными взглядами официантов и посетителей росла гора открыток. Всего их предстояло сочинить свыше 100. Мы поделили их между собой поровну, отмечая адресатов по списку, весточки для друзей, которых мы увидим не раньше, чем через 3 месяца. Мы получали телеграммы из Софии и Варны, давали все новые интервью в газеты и журналы, радиостанциям Испании и Америки. И все это время наши обильные обеды состояли из блюд, которые прежде были для нас морскими деликатесами — креветки, омары, лангусты. Чирусы и кальмары. Но самым лучшим оказался обед на нашем траулере «Бекас». Мы услыхали в кафе болгарскую речь и бросились к 3 морякам, изучавшим газету с нашими улыбающимися физиономиями. Они были поражены не меньше нас. Оказалось, прибыли из Галифакса и сидят здесь 2 недели, ждут смены из Болгарии. Вместе с ними пошли на судно. Приятная неожиданность. На Бекасе работают друзья из Созополя. Чем помочь? Что вам нужно? Обступили нас моряки во главе с капитаном. Пока мы думали, нужна ли нам помощь, повар успел приготовить превосходные блюда из чирусов и кальмаров. Капитан выставил галлон виски, и спустя 5 часов мы с большим сожалением покидали гостеприимное судно. Нам не хотелось прощаться со своими ребятами, но завтра, 26 мая, день отплытия. Через месяц и эти чирусы войдут в мои гастрономические воспоминания. В дополнение к нашим двойным стакселям нам сделали кривой румпель. Он не умещается ни в одной части лодки, и мы поначалу будем спотыкаться и ушибаться об него. Последний вечер перед отплытием мы провели в городе. Когда-то нам придется бродить по улицам, заглядывать в уютные бары и кафе, вести беседы с приятными людьми.